В его кошмарах они виделись отчетливее. Настороженные, неподвижные и терпеливые, понурившись, будто под тяжестью оружия, Алехандро Вильяри и неизвестный в конце концов настигли его. Жестом он попросил их подождать и отвернулся к стене, как будто собираясь снова заснуть, чтобы пробудить милосердие тех, кто готовился убить его, или потому что легче быть участником ужасного события, чем без конца воображать и дожидаться его, или, и может быть, это самое вероятное, чтобы убийцы оказались сном, как уже случалось столько раз на том же месте в то же время. Эту мысль его оборвали выстрелы.